авторское право. Я говорю ни с кем, одна. Я, говоря, молчу. Как заговор без главаря, как будто просто чушь. Как будто новые витки, как будто вязь из снов. Я автор макрословаря для языка без слов.